Немногое видели впереди те, кто решился вступить на темный этот путь. Однако все было сделано в величайшей спешке. Феанор влек их вперед, боясь, что сердца их остынут, и слова его пропадут в туне. И как бы ни были горды его речи, он помнил о мощи валоров. Но из Валенора не приходило вестей, и Манве безмолвствовал. Он не хотел ни препятствовать Феанору, ни запрещать ему действовать, ибо валары заботились о том, чтобы не причинить эльдорам зла и не удерживать никого из них против воли. Сейчас они наблюдали и ждали, ибо не верилось им, что Феанор сможет подчинить всех нолдоров своей воле. И впрямь, когда Феанор взялся готовить нолдоров к выступлению, начались раздоры, ибо хотя Феанор и подвигнул их на уход, далеко не все согласны были признавать его королем. Куда большая любовь была отдана Финголфину и его сыновьям, и его дворы, и множество жителей Тириона отказались подчиниться Феанору, даже если и пойдут с ним. Так что, в конце концов, нолдоры выступили двумя воинствами. Феанор и его сторонники шли впереди, но воинство Финголфина было больше. Сам он шел против воли по просьбе своего сына Фингона, и еще потому, что не хотел оставлять свой народ, страстно желавший уйти на произвол поспешных решений Феанора. И он помнил о своих словах перед троном Манве. Вместе с Финголфином по тем же причинам шел Финарфин. Но уходил он очень неохотно. Из всех нолдоров Валенора, ставших теперь поистине многочисленным народом, едва десятая часть отказалась отправиться в путь. Кое-кто из любви к валарам, прежде всего к Ауле, кое-кто из любви к Тириону и дивным творением своих рук, но никто из страха перед грозными опасностями пути. Но едва пропела труба, и Феанор вышел из врат Тириона, посланец от Манве принес его слово. «Глупости Феанора могу я противопоставить лишь совет: не уходите. Настал недобрый час, и путь ваш ведет к скорби, коей вам не дано провидеть. В этом походе валары не станут помогать вам, но не станут они и удерживать вас, ибо знайте, как вольны вы были прийти сюда, так вольны и уйти. Ты же, Феанор, сын Финве, клятвой своей изгнал себя сам. В гневе не распознал ты лжи Мелькора. Он валар, — сказал ты, — тогда клятва твоя неисполнима, ибо никого из валаров не одолеть тебе ни теперь и никогда впредь в чертогах Эа, пусть даже Эру, коего ты призывал, сделает тебя втрое сильнее, чем ты есть. Но рассмеялся Феанор и, обращаясь не к вестнику, а к нолдорам, сказал: «Так, значит, сей доблестный народ отпустит наследника своего короля в изгнание одного, лишь с сыновьями, сам же вернется в оковы? Но если кто и пойдет со мной, вот что я скажу им. Вам предрекли скорбь? Но мы познали ее в Амане. В Амане низверглись мы от блаженства к скорби. Попытаемся же теперь взойти через скорбь к радости или хотя бы к свободе». Потом, обратясь к посланцу, воскликнул: «Так скажи Манве Сулимо, высокому королю Арды. Если Феанор не сможет низвергнуть Моргота, он во всяком случае не станет откладывать погони и медлить скорбя, и, быть может, Эру вложил в меня пламя куда большее, нежели ведаешь ты. Такую рану нанесу я врагу валаров, что даже могучие в кольце судьбы удивятся, узнав о том. О да, в конце они пойдут за мною. Прощайте». В тот час голос Феанора был столь могуч и властен, что даже вестник валаров поклонился ему, словно получил достойный ответ, и удалился. Нолдоры продолжали путь, и род Феанора, торопясь, вел их вперед вдоль берегов Эленде. Не единожды обращался их взор назад, к Тириону, на зеленой туне. Медленнее и не так охотно двигалось сзади воинство Фингулфина. Первым шел Фингон, а в конце — Финарфин. И Финрод, и многие благороднейшие и мудрейшие Нолдоры, и часто оглядывались они, дабы увидеть дивный город свой, покуда фонарь Миндон Эльдалиеве не исчез в ночи. Они уносили оттуда больше воспоминаний о блаженстве, нежели все другие, и кое-кто даже захватил с собою некоторые сделанные там вещи, утешения и бремя в пути. Феанор вел Нолдоров на север, ибо намеревался преследовать Моргота. Кроме того, Туна у подножья Таниквейтель лежала у самой границы Арды, и Великое море было там неизмеримо широко, тогда как на севере, где пустыня Арамана и берега Среднеземья сближались, разделяющие их воды становились уже. Но разум Феанора остыл, и понял он, хоть и поздно, что всему их огромному воинству никогда не преодолеть долгих лиг до севера и не пересечь морей, кроме как на судах. Однако постройка столь большого флота заняла бы слишком много времени, будь даже Нолдоры искушены в этом ремесле. Потому он решил принудить Теллери, всегдашних друзей Нолдоров, присоединиться к ним. И в бунтарстве своем думал, что так можно преуменьшить блаженство Валинора и приумножить силы для борьбы с Моргатом. И он поспешил в Аль-Квалонде и там держал перед Теллери ту же, что и в Тирионе, речь. Но Теллери не тронули его слова, они печалились об уходе своих родичей и давних друзей и скорее стали бы отговаривать их, чем помогать. И не стали бы они отдавать корабли, не помогать строить их против воли валаров. Что до самих Теллери, они не желали иного дома, кроме берегов Эльдамара, и иного владыки, кроме Ольве, короля Аль-Квалонде. Он же никогда не внимал Морготу и не звал его в свои земли, и верил, что Ульмо и прочие валары залечат раны, нанесенные Морготом, и что за ночью снова придет рассвет. Тогда Феанор разгневался, ибо все еще боялся задержки, и в сердцах объявил он Ольве: «Вы отрекаетесь от дружбы с нами в час нужды, однако вы рады были получить нашу помощь, когда робкие, неумелые, к тому же почти нищие, явились на этот берег. В прибрежных норах ютились бы вы по сей день, если бы нолдоры не высекли вашей гавани и не трудились на ваших стенах». Но отвечал Ольве: «Мы не отрекаемся от дружбы, однако дело друга — разубедить заблудшего. А когда нолдоры приветили нас и помогли нам, иные звучали речи: в землях Амана жить нам вечно, как братьям, чьи дома строят рядом. Что же до кораблей, не вы дали их нам, не у нолдоров научились мы этому искусству, но у владыки моря. И белое дерево обрабатывали мы своими руками, а белые паруса ткали наши жены и дочери. А потому мы не отдадим и не продадим корабли ни другу, ни союзнику, ибо, говорю тебе, Феанор, сын Финве, они для нас тоже, что камни для нолдоров, труд наших душ, подобного коему нам не совершить». Затем Феанор оставил его и в мрачных думах сидел под стенами Аль-Квалонде, покуда не собралось его воинство. Тогда рассудил он, что сил у него довольно, и, войдя в Лебяжью гавань, послал воинов, настоявшие у причала в корабли, дабы взять их силой. Но Теллери дали ему отпор и сбросили многих нолдоров в море. Тогда обнажились мечи, и началась жестокая сеча на судах и на освещенных светильнями набережных и причалах гавани, даже на высокой арке ее врат. Трижды отбрасывали от кораблей воина Феанора, много было их убито с обеих сторон, но тут авангард Нолдоров поддержал Фингон и передовые отряды воинства Фин-Голфина, которые, подоспев и обнаружив, что идет бой и родичи их погибают, кинулись в битву прежде, чем узнали, что это было причиной розни. Кое-кто решил даже, что Теллери хотят помешать исходу Нолдоров по велению Валаров. Так Теллери были в конце концов побеждены, и большинство мореходов, живших в Альквалонде, лиходейски убиты, ибо Нолдоры стали отчаянны и яростны, а Теллери были слабее и вооружены лишь легкими луками. И Нолдоры взошли на их корабли и сели на весла и поплыли вдоль берегов на север. И Ольве воззвал к Оссе, но тот не явился, ибо не позволили Валары силой задерживать Нолдоров. Но Уинен оплакивала погибших мореходов Теллери, и море в гневе поднялось на убийц, и многие корабли разбились, а все, кто был на них, потонули. О резне в Альквалонде много сказано в Нолдоланте. Падение Нолдоров, плаче, что пред смертью своей сложил Маглор. И все же большинство Нолдоров уцелело, и когда буря кончилась, они двинулись прежним путем, кто по морю, кто по земле, но путь был долог, и чем дальше, тем тучнее становился он. Долго шли они в непроглядные ночи, покуда не пришли, наконец, к северным владениям благословенного края, холодным гористым пустошам Араманам. Там они увидели вдруг стоящую на высокой скале темную фигуру. Она смотрела на берег. Говорят, что это был не просто посланец Манве, а сам Мандос. И услыхали Нолдоры громкий голос, мрачный и устрашающий, что велел им остановиться и слушать. Все застыли, и над воинствами Нолдоров из конца в конец разнеслись медленные, тяжкие слова пророческого проклятия, названного позднее пророчеством Севера и жребием Нолдоров. Многое было предсказано в темной речи, многое, чего Нолдоры не понимали, пока беды не настигли их. Но все услышали проклятие, наложенное на тех, кто не остановится и не отправится за прощением к Валарам. «Слезы бесчетные прольете вы, и Валлары оградят от вас Валинор и исторгнут вас, дабы даже эхо ваших рыданий не перешло гор. Гнев Валаров лежит на доме Феанора, и он ляжет на всякого, кто последует за ним, и настигнет их на западе ли, на востоке ли. Клятва станет вести их и предавать, и извратит самое сокровище, добыть которое они поклялись. Все начатое ими в добре завершится лихом, и произойдет то от предательства брата братом и от боязни предательства. Изгоями станут они навек. Несправедливо пролили вы кровь своих братьев и запятнали землю Амана. За кровь вы заплатите кровью и будете жить вне Амана под завесой смерти, ибо, хотя промыслом Эру, вам не суждено умирать в Эа, и никакой болезни не одолеть вас, вы можете быть сражены и сражены будете оружием, муками и скорбью, и ваши бесприютные души придут тогда в Мандос. Долго вам жить там и тосковать по телам, и не найти сочувствия, хотя бы все, кого вы погубили, просили за вас. Те же, кто останется в Среднеземье и не придет к Мандосу, устанут от мира, как от тяжкого бремени, истомятся и станут тенями печали для юного народа, что придет позже. Таково слово валаров. Тогда многие устрашились, но Феанор укрепил свой дух и молвил: «Мы поклялись и не шутя. Клятву эту мы сдержим. Нас пугали многими лихами и предательством в первую голову. Об одном лишь сказано не было, что нас погубит испуг, трусость или боязнь трусости. Потому говорю я, что мы пойдем вперед, и предрекаю, дела, свершенные нами, будут воспеты в песнях и не забыты до последних дней Арды». Но Финарфин в тот час презрел поход и возвратился назад, исполнен печали и гнева на дом Феанора, ибо был в родстве с Ольве Альквалонским. И многие из его народа шли с ним, в скорби повернув вспять, покуда не узрели вновь дальний луч Миндона на Туне, все еще горевшего в ночи, и не вернулись, наконец, в Валинор. Там они получили прощение валаров, и Финарфину было доверено править остатками Нолдоров в благословенном краю. Но сыновья его не пошли с ним, ибо не хотели покинуть сыновей Финголфина. И все Финголфиново воинство по-прежнему двигалось вперед, влекомое узами родства, волей Феанора и страхом встретиться лицом к лицу с валарами, ибо не все они невинными вышли из резни. К тому же Фингон и Тургон были отважны и пламенны душой, и не хотели отказываться от дела, которое начали, а хотели идти до конца, пусть и горького, если ему суждено быть горьким. Так что главное воинство шло и шло, и вскоре предсказанное лихо начало сбываться. К тому времени Нолдоры зашли далеко на север Арды. Они увидели первые клыки льда, плававшие в море, и поняли, что приблизились к Хелкаракса, ибо между Аманом, что на севере изгибался к востоку, и Эндором, что значит Среднеземье, был узкий пролив, сквозь который стылые воды окружающего моря и волны Белегаэра неслись вместе. Там висели густые туманы и смертно холодная мгла, а море забили обломки льда и ледовые горы. Таков был Хелкараксе. И до сих пор никто, кроме валаров и Унголианты, не осмеливался пройти им. Потому Феанор остановился, и Нолдоры стали думать, как им идти дальше. Но они жестоко страдали от холодов и липких туманов, которых не могли пронзить лучи звезд. Многие, особенно среди воинства Финголфина, жалели, что вышли в путь, и начали роптать, проклиная Феанора и называя его причиной всех бед Эльдоров. А Феанор, зная все это, посоветовался со своими сыновьями. Лишь два способа нашли они, чтоб уйти из Арамана и попасть в Эндор — по льду или на судах. Но Хелкараксе считали непроходимым, а кораблей было слишком мало. Много их погибло в долгом походе, а оставшихся не хватило бы, чтобы перевести все воинства сразу. Однако никто не хотел дожидаться на западном берегу, пока другие будут переправляться. Страх предательства уже жил среди Нолдоров. И вот Феанор и его сыновья замыслили захватить все корабли и отплыть внезапно, ибо они командовали флотом со дня битвы в гавани, и на судах были лишь те, кто бился там и был предан Феанору. И как будто на его зов ветер подул с северо-запада, и Феанор с теми, кого считал верными себе, тайно взошел на корабль и вышел в море, оставив Финголфина в Арамане. И так как пролив был узок, он, держа на восток и чуть-чуть на юг, пересек его без потерь и первым из Нолдоров вновь ступил на берега Среднеземья. Высадился же Феанор в устье залива, что звался Дренгист, и глубоко врезался в Дорломен. И когда они высадились, Маэдрос, старший его сын, и в былые дни, прежде чем ложь Мелькора разделила их друг Фингона, спросил Феанора: «Кого из гребцов и на каких судах пошлешь ты теперь назад, и кого им перевести первыми? Фингона отважного?» Тут захохотал Феанор, как безумный. «Никого и ничего!» — вскричал он. «То, что бросил я, не потеря. Ненужный груз в пути не более. Пусть те, что проклинали мое имя, клянут его и впредь. Пусть возвращаются в тенета Валаров. Пусть горят корабли». Тогда Маэдрос отошел и один стоял в стороне, а Феанор велел поджечь белые корабли Теллери. Так вместе называвшимся Лосгар, при входе в залив Дренгист, погибли прекраснейшие из лодий, когда-либо браздивших моря. Их поглотило пламя яростное и ужасное, и Фингольфин и его спутники увидали издалека алый свет, отблеск пожарища на небе, и поняли, что преданы. Таковы были первые плоды резни и жребия Нолдоров. Тут Фингольфин, видя, что Феанор бросил его погибать в Арамане, либо со стыдом возвращаться в Валинор, исполнился горечи. Но теперь, как никогда прежде, хотелось ему любым путем достигнуть Среднеземья и вновь встретиться с Феанором. И вот долго он и его народ шли, терпя нужду, но чем труднее был путь, тем храбрее и выносливее становились они, ибо были могучим племенем. Старшие бессмертные дети Эру и Луватора, вышедшие из благословенного края и не познавшие еще усталости земли. Огонь их душ был юн, и ведомые Фингольфином, его сыновьями, Финродом и Галадриэлью, они отважились идти по жестокому северу и, не найдя иного пути, ступили на вздыбленный лед Хелкараксе. Немногие деяния Нолдоров в грядущем превзошли в тягостях и скорби этот отчаянный переход. Там погибла жена Тургана Эленве и многие другие эльфы, и когда Фингольфин ступил на внешние земли, воинство его истаяло. Мало любви питали к Феанору те, кто шел за его братом, и чьи трубы услышало Среднеземье при первом всходе луны.